помнить непрестанно должно людям рассудительным, что подъемля в жизни сей небольшие и маловременные труды, после смерти получим мы величайшее утешение и блаженство вечное. Борющийся со страстьми и желающий быть увенчанным от Бога, если падет, да не малодушествует и не остается в падении сем, отчаевая себе, но восстав, опять пусть борется и заботится получить венец, до последнего издыхания, восставая от случающихся падений. Телесные труды – суть орудия добродетелей и спасительны для души.